Выражение показалось странным и непонятным. Ведь тогда он был маленьким, почти вдвое моложе, чем сейчас. И пергамент не вызывал интереса. Теперь Даниэль знал намного больше и мечтал изучить его. Он помнил, что шкаф всегда заперт на ключ, и жаждал проверить. Однако порыв пришлось держать. Кто-нибудь мог его увидеть, а он ни за что не согласился бы признаться в мучивших его сомнениях. Именно в таких переживаниях детства и закладываются основные черты характера, в то время как взрослые обсуждают, что ценнее воспитание – естественные науки или классическая литература. Если бы Даниэль обладал менее пылкой и преданной натурой, скрытые переживания и предположения, что окружающие таят от него нечто неприглядное, могли бы возбудить в нем жестокость и презрение к людям. Однако врожденная способность любить не позволила негодованию и чувству обиды одержать верх. В мире не существовало ни одного человека, которому мальчик не относился бы с нежностью, хотя порой безобидно поддразнивал всех за исключением дяди. Даниэль любил его так преданно, как способны любить только дети. Возможность находиться в одной комнате с отцом или матерью приносит им счастье, даже если те занимаются собственными делами. Цепочка от дядиных часов, его печати, почерк, манера курить, разговаривать с собаками и лошадьми – все мелкие особенности поведения в глазах мальчика обладали очарованием, равным счастливому утру и совместному завтраку. То обстоятельство, что сэр Хьюго всегда причислял себя к партии вигов, делало как тори, так и радикалов в глазах Даниэля одинаковыми противниками истины и добра. А написанные баронетом книги, будь то рассказы о путешествиях или политические памфлеты, обрели статус священного писания. Становится понятно, какую горечь испытал Даниэль, когда заподозрил, что объект его искренней, беззаветной любви не так совершенен, как казалось прежде. Дети требуют, чтобы герои в любых ситуациях оставались безупречными и с легкостью наделяют их желанными качествами. Первое открытие несостоятельности героя способно поразить сознание глубоко чувствующего ребенка не менее жестко, чем поражает взрослого человека угроза крушения привычной веры. Однако спустя некоторое время, после болезненно пережитого потрясения, выяснилось, что, задав вопрос о карьере певца, сэр Хьюго всего лишь провел шутливый эксперимент. Он призвал Даниэля в библиотеку, а когда тот пришел, отвлекся от письма и откинулся на спинку кресла. «А, Дэн!» — добродушно приветствовал он, придвигая одну из старинных, обитых потертым бархатом табуреток. «Подойди и сядь здесь!» Даниэль послушался. Баронет положил руку ему на плечо и взглянул с нежностью. «Что случилось, мой мальчик? Ты услышал нечто такое, что глубоко тебя расстроило?» Даниэль твердо решил не плакать, но не смог произнести ни слова. «Видишь ли, когда ты счастлив, все изменения кажутся страшными», — продолжил сэр Хьюго, ласково взъерошив черные кудри мальчика. «Ты не сможешь получить то образование, которое я считаю необходимым, без нашего с тобой расставания. К тому же не сомневаюсь, что многое в школе тебе понравится». Даниэль ожидал совсем других слов, поэтому новость доставила ему огромное облегчение и придала сил. «Мне предстоит отправиться в школу», — спросил он. «Да, я намерен послать тебя в Итон. Хочу, чтобы ты получил образование истинного английского джентльмена. А для этого необходимо окончить хорошую школу и подготовиться к поступлению в университет. Конечно, в Кембридж, ведь там учился я». Даниэль сначала покраснел, а потом побледнел. «Что ты на это скажешь?» — с улыбкой поинтересовался сэр Хьюго. «Я хотел бы стать истинным джентльменом», — с подчеркнутой решимостью ответил Даниэль. «И даже поехать в школу, если так должен поступить сын джентльмена». Несколько мгновений сэр Хьюго молча смотрел на мальчика, понимая теперь, почему тот так рассердился, услышав предложение стать певцом, наконец добродушно спросил: «Значит, ты готов бросить своего старого дядю?» «Нет, не готов», — пробормотал Даниэль, обеими руками сжимая ласковую ладонь. «Но разве во время каникул я не буду возвращаться домой?» «Непременно будешь», — успокоил его сэр Хьюго. «Но сейчас я собираюсь передать тебя новому наставнику, чтобы перед отъездом в Итон подготовить к школьной жизни». После этого разговора настроение Даниэля заметно поднялось. Значит, дядя видел его джентльменом, и каким-то непостижимым образом может случиться так, что все подозрения окажутся беспочвены. Острый ум подсказал искать успокоение в неведении, поэтому казалось надежнее отвлечься от пустых размышлений, а взамен предаться затаившемуся в дальнем уголке души юношескому задору и веселью. Время до отъезда в Итон пролетело в песнях, в танцах со старыми слугами, в прощальных подарках и настойчивых напоминаниях конюху о том, как следует ухаживать за черным пони. «Мистер Фрейзер, как вы думаете, я буду знать намного меньше других мальчиков?» — спросил Даниэль. Почему-то ему казалось, что все вокруг удивятся его невежеству. «Болваны встречаются везде», — ответил рассудительный мистер Фрейзер. «Хуже других ты точно не будешь, но в то же время задатков Порсона или Лейбница у тебя не наблюдается». Примечание. Порсон Ричард, 1759-1808 год. Английский философ, классик. Лейбниц Готфрид, 1646-1716 год. Немецкий математик и философ. Конец примечания. «Я не собираюсь становиться ни Порсоном, ни Лейбницем», — возразил Даниэль. «Другое дело великий герой, как Перикл или Вашингтон». «Да-да, конечно. Считаю, что не обходились без грамматического разбора и арифметики», — ехидно заметил мистер Фрейзер, в действительности считая ученика выдающимся парнем, которому все дается исключительно легко, стоит только захотеть. В новом мире жизнь Даниэля складывалась замечательно, за исключением того обстоятельства, что мальчик, с которым ему сразу захотелось крепко подружиться, много рассказывал о доме и родителях, явно ожидая ответной откровенности. Даниэль мгновенно замкнулся, а неожиданный опыт помешал тесной дружбе, к которой он искренне стремился. Все, включая наставника, считали Деронду замкнутым, но в то же время настолько добродушным, скромным, способным к ярким достижениям как в учебе, так и в спорте, что скрытность вовсе не портила его характер. Несомненно, огромную роль в столь благоприятном отношении сыграло лицо Даниэля. Но в данном случае его обаятельная красота не таила фальши. Однако перед первыми каникулами он получил неожиданную весть из дома, усилившуюся молчаливое переживание затаенного горя. Сэр Хьюго сообщил в письме, что женился на мисс Реймонд, очаровательной леди, которую Даниэль, должно быть, помнит. Событие не повлияет на его приезд в аббатство на каникулы. Больше того, в леди Меллинджер Даниэль обретет добрую подругу, которую, несомненно, полюбит. Сэр Хьюго не сомневался в будущей душевной привязанности и вел себя как человек, который сделал нечто полезное и приятное для себя и просит всех остальных разделить с ним радость. Не будем строго судить сэра Хьюго до тех пор, пока не выяснится причина его поступка. Ошибки в его поведении относительно Деронды были вызваны тем вопиющим непониманием чужого сознания, особенно сознания детей, которые часто встречаются даже у таких хороших людей, как баронет. Сэр Хьюго лучше всех понимал, что знакомые и незнакомые видят в Даниэле вовсе не племянника, а сына, и подозрение тешило его самолюбие. Воображение баронета ни разу не потревожил вопрос, каким образом загадочные обстоятельства рождения подействуют на самого мальчика, будь то сейчас или в будущем. Он просто любил Даниэля так, как умел любить, и желал ему всевозможного добра. Учитывая ту легкость, с которой относится к воспитанию респектабельные джентльмены, сэр Хьюго Меллинджер вряд ли заслуживает особенно строгого упрека. До 45 лет он прожил холостяком и при этом всегда считался обворожительным мужчиной с элегантным вкусом. Что же может быть естественнее, чем отеческая забота о таком прекрасном мальчике, как маленький Деронда? Мать, возможно, принадлежала к светскому обществу и встретилась с сэром Хьюго во время его заграничных путешествий. Возражений не возникало ни у кого, кроме самого мальчика, которого ни о чем не спросили, да и не могли спросить в силу его возраста. Однако и впоследствии никто никогда не задумывался о его чувствах. К тому времени, когда Деронда собрался поступать в Кембридж, у леди Меллинджер уже родились три очаровательные малышки. Все три — дочери к величайшему разочарованию сэра Хьюго. Желанным ребенком всегда считался сын. В отсутствие наследника титул и все состояние переходили к племяннику сэра Хьюго, Меллинджеру Грандкорту. Относительно собственного рождения Даниэль уже не сомневался. Постепенно стало совершенно ясно, что сэр Хьюго доводится ему отцом. А упорное молчание на эту тему самого баронета подсказывало, что он желает, чтобы сын также молчаливо осознал этот факт и без лишних слов принял отношение, в котором любой посторонний наблюдатель увидел бы нечто большее, чем должная любовь и забота. Женитьба сэра Хьюго, несомненно, могла бы рассматриваться некоторыми юношами в положении Деронды как новый повод для недовольства. В то же время застенчивая леди Меллинджер и, не заставившие себя ждать, девочки рисковали стать объектами презрения, поскольку привлекли к себе значительную часть обожания и средств баронета, забрав их у того, кто считал себя главным обладателем его благосклонности и внимания. Однако ненависть к вставшим на пути невинным существам — глупость, вовсе не свойственная Даниэлю. Даже негодование, в течение долгого времени жившее в душе рядом с преданностью сэру Хьюгу, постепенно утратило остроту и переродилось в тупую боль. Осознание врожденного недостатка, подобно изуродованной ноге, сомнительно скрытой обувью, может с легкостью ожесточить эгоцентричную натуру. Однако в редких случаях способность воспринимать свое горе лишь крошечной точкой среди множества подобных горестей других переплавляет безутешную печаль в чувство товарищества и сочувствия ко всем несчастным. Изначально наполненная горячим негодованием и уязвленной гордостью, впечатлительная натура де Ронде заставила его еще в детстве задуматься о некоторых жизненных вопросах, придала новое направление совести, научила сочувствию и самостоятельности в принятии определенных решений. Иными словами, вооружила качествами, отличавшими его от других молодых людей значительно больше, чем подаренные природой таланты. Однажды, в конце долгих летних каникул, после путешествия по берегам Рейна, вместе с наставником из Итона, Даниэль вернулся в аббатство, чтобы провести там несколько дней перед началом семестра в Кембридже. И спросил сэра Хьюга: «Каким вы видите мое будущее, сэр?» Ранним свежим утром они сидели в библиотеке. Сэр Хьюга призвал юношу, чтобы тот прочитал письмо заинтересованного в студенте университетского профессора. А поскольку баронет выглядел деловитым и в то же время никуда не спешил, момент показался подходящим для серьезной темы, которая еще ни разу обстоятельно не обсуждалась. «Таким, какого ты сам желаешь, мой мальчик? Я счел необходимым предложить тебе службу в армии, но ты решительно отказался, чем очень меня порадовал. Не жду немедленного выбора. Определишься, когда немного освоишься и испытаешь себя во взрослом мире. Университет открывает широкие горизонты. Тебя ждет немало интересных начинаний, а успех часто помогает осознать собственные пристрастия. Судя по тому, что вижу и слышу, я начинаю понимать, что ты можешь выбрать любое занятие по душе. Уже сейчас ты так погрузился в классические языки и литературу, что превзошел меня. А если надоест, Кембридж дает возможность серьезно заняться математикой. Полагаю, я должен руководствоваться и финансовыми соображениями, сэр, — покраснев, заметил де Ронде. В недалеком будущем мне придется зарабатывать на жизнь. Не совсем так. Конечно, я рекомендую не быть расточительным. Да, знаю, что к излишествам ты не склонен. Но заниматься тем, к чему не лежит душа, тебе не придется. Ты будешь получать достаточное содержание. Наверное, лучше сразу сказать, что ты можешь рассчитывать на 700 фунтов в год. Такая финансовая поддержка позволит тебе стать адвокатом, писателем или заняться политикой. Признаюсь, что последний вариант мне нравится больше всего. Хочется, чтобы ты всегда оставался рядом и во всем поддерживал старика». Деронда остерялся. Следовало поблагодарить дядю. Однако другие чувства стиснули горло и связали язык. В этот момент вопрос о собственном рождении как никогда настойчиво требовал выхода, и все же задать его было еще труднее, чем обычно. И уж совсем немыслимым казалось услышать ответ из уст сэра Хьюга. Щедрость его выглядела тем более поразительной, что в последнее время баронет чрезвычайно заботился о деньгах и старался извлечь максимальную выгоду из пожизненного права на поместье, чтобы обеспечить жену и дочерей. У Даниэля мелькнула мысль, что деньги каким-то образом явились от матери. Однако туманное предположение испарилось так же быстро, как возникло. Сэр Хьюго, кажется, не заметил в манере Даниэля ничего странного и вскоре снова заговорил. «Я рад, что тебе удалось прочитать немало книг, выходящих за рамки классической литературы, и в достаточной степени овладеть французским и немецким языками. Правда заключается в том, что если человеку не суждено получить престижную должность и доход университетского профессора, чтобы писать ученые книги, вряд ли имеет смысл превращаться в греко-латинскую машину и наизусть страницу за страницей цитировать античные трагедии, уцепившись за любую предложенную строку. Занятие, разумеется, чрезвычайно достойное, но в реальной жизни никто не играет в подобные игры. И вообще, хотелось бы обратить твое внимание, что излишек цитат любого рода, даже английских, портит речь. Невозможно жить в относительном душевном покое, не закрывая глаза на тот факт, что все на свете уже было сказано, причем значительно удачнее, чем можем сказать мы. Если уже речь зашла о научной деятельности, то мне доводилось видеть профессоров, занявших видное положение в обществе. В нужное время и в нужном месте они способны поразить всех вокруг своей ученостью, что способствует успехам в политике. Такие люди всегда нужны. Так что если чувствуешь склонность к профессорской стезе, возражать не стану. Полагаю, шансы невелики. Надеюсь, вы не очень разочаруетесь, если я не окончу университет с дипломом высшей степени. Нет, я желаю, чтобы ты выглядел достойно, но ради бога не стремись уподобляться такому исключительному идиоту, как молодой Брэкон. Он получил степень бакалавра первого класса по двум дисциплинам. И с тех пор ни на что не годен, кроме вышивания подтяжек. Я хочу, чтобы ты нашел свое место в жизни. Я не против нашей университетской системы. Нам необходимо общее умственное развитие, чтобы противостоять хлопку и капиталу, особенно в парламенте. Греческий язык я полностью забыл, и если бы вдруг пришлось перевести строфу, сразу получил бы апоплексический удар. Однако он сформировал мой вкус. Не побоюсь сказать, что благодаря греческому я стал лучше владеть английским. Даниэль хранил уважительное молчание. Пылкая вера в совершенство литературных опусов сэра Хьюга и в неоспоримое превосходство партии вигов постепенно исчезла вместе с ангельским детским лицом.